Глава третья. «Как именно вы меня спасли?» Я посмотрел ему прямо в глаза. Настала моя очередь задавать вопросы. «Что за деталь, о которой вы упомянули?» «Сначала ответьте на мой вопрос», — парировал он, не моргнув глазом. Он не был напуган. Он не был впечатлен. Он был профессионалом, ведущим переговоры. «Вы некромант или нет?» «Не кричите, Георгий Александрович!» Я понизил голос, заставляя его сделать то же самое. Кивнул в дальний конец коридора, где двое его людей делали вид, что изучают картину на стене. «Стены имеют уши. И ваши люди тоже. Зачем вам вообще эта информация? Что изменится, если я скажу «да» или «нет»? Я привык знать, с кем имею дело». Ярк скрестил руки на груди. «Особенно, когда речь идет о безопасности семьи Левенталь. Некроманты — опасные люди. История знает немало примеров. История также знает немало примеров опасных поваров, отравивших своих господ», — заметил я. «Следуя вашей логике, нужно проверять каждого на кухне на предмет склонности к темным искусствам». Он не повелся на софистику. Он видел ее насквозь. «Не передергивайте, доктор. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Ваш дар спасает жизни, но та же самая сила может их и отобрать. Я должен знать, какую именно силу вы несете с собой». Я молчал, изучая решительное, высеченное из гранита лицо Ярка. Он не Сомов, движимый амбициями, не Долгоруков, ищущий развлечений. Его мотивация — долг. Это делало его предсказуемым, но и невероятно упрямым. Гранитная стена. Пытаться пробить ее глупо. Значит, нужно было встроить ее в конструкцию своего нового здания. Я быстро взвесил риски и выгоды. Аргумент «за» номер один — надежность. Он не подвел. В критической ситуации, когда я был без сознания, он не запаниковал, а выполнил приказы. Доставил меня сюда, организовал охрану, обеспечил выполнение всех моих последних распоряжений. Он надежный инструмент. Аргумент «за» номер два — ресурс. Тело метаморфа. Мне нужен был доступ к нему. А для этого требовалась лояльность хранителя сейфа. И третий решающий аргумент — альянс. Подозрительный начальник охраны, постоянно дышащий в затылок — это помеха. Лояльный начальник охраны, знающий часть правды и обязанный молчанием — это мощный актив. Лучше иметь на своей стороне обученного волка, который знает, что ты не овца, чем постоянно отгонять его от своей двери. Вывод был очевиден. Риск раскрытия был высок, но потенциальная выгода неизмеримо выше. Впрочем, любая сделка требует гарантий. «Хорошо», — решился я. «Я расскажу вам правду. А взамен я потребую клятву молчания». Ярк недоверчиво хмыкнул. «Я старый вояка, доктор. Меня на дешевые трюки не возьмешь. Магические клятвы — это серьезно. Я не собираюсь подписываться на то, что взорвет мне голову, если я случайно проболтаюсь жене. Это не проклятие. Скорее, сигнализация». Я объяснил суть с технической, а не мистической точки зрения. «Простая ментальная связь, которая не причинит вам вреда. Она лишь уведомит меня, если вы решите поделиться нашей тайной. Я буду просто знать. Никакой кары небесной». Разумеется, я умолчал о том, что после такого уведомления я буду вынужден ликвидировать нарушивший договор актив. Но это уже детали, которые ему знать не обязательно. «А если я откажусь?» Он проверял меня на прочность. «Тогда вы не узнаете, как я оживил волка». Я с легкостью пожал плечами. «К тому же я примерно представляю, что со мной случилось, так что новостью это для меня не станет. Главное — вовремя перехватить инициативу». «О, поверьте!» — протянул Ярк. «Такого поворота вы точно не ожидаете». «Да мне плевать, если честно». Мое лицо осталось непроницаемым. «Жив, и этого достаточно. Меня больше волнует, что вы считаете меня опасным». Он молчал. Я видел, как в его голове идет напряженная, почти физически ощутимая работа. Его лицо было полем битвы, на котором профессиональная осторожность сражалась с почти невыносимым соблазном узнать правду. Пальцы нервно барабанили по бедру. Старая армейская привычка, выдающая внутреннее напряжение. Ему было остро необходимо знать. Но что это? Простое любопытство? Нет, это была не праздная жажда сенсаций. Профессиональный интерес охранника, обязанного знать все угрозы для своего клиента? Да, это было на поверхности. Но я видел глубже. В его глазах была та же искра, которую я видел у ученых, столкнувшихся с невозможным феноменом. Голод. Он не просто хотел знать, некромант ли я. Он хотел понять, как это работает. Солдат, который однажды на границе увидел тень, и теперь, встретив ее снова, отчаянно хотел заглянуть ей в лицо. «Нет», — наконец выдохнул он, и я увидел, чем ему обошлось это слово. Он выбрал путь наименьшего сопротивления. Путь профессионального долга и предрассудков. «Черту такие повороты! С некромантами шутки плохи, все знают!» Он сделал паузу, собираясь с мыслями, а затем нанес свой, как ему казалось, решающий удар. «Итак, понятно, раз говорить не хотите, значит, вы и есть некромант». Неуклюжий логический скачок, но, по сути, верный. Он думал, что только что взломал мой сейф, не заплатив за ключ. «Может, да, а может и нет», — я пожал плечами самым безразличным видом. «Кто теперь разберет, верно?» Я не подтверждал и не отрицал. Я обесценивал его открытие. Он получил ответ, но этот ответ не дал ему никакой власти. «Я разберу», — Ярк прищурился, пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией. «По глазам вижу, попал в точку. А вы теперь не узнаете, как я вас спас». Он думал, что уходит с козырем, не понимая, что уходит с пустыми руками. Его секрет был для меня лишь интересной медицинской загадкой, которую я, в общем-то, уже решил. Мой же секрет был для него ключом к пониманию мира, который он лишь однажды видел краем глаза. Он развернулся и пошел прочь по коридору, уверенный, что только что поставил меня в безвыходное положение. «Пфа!» — я издал тихий снисходительный звук, который был обиднее прямого оскорбления. Он остановился у самого поворота и медленно обернулся. «Говорю же, и так знаю». «Ну и что именно вы знаете?» Вызов в его голосе был очевиден. Он все еще думал, что контролирует ситуацию. Я не стал подходить, просто сложил пальцы домиком, принимая позу опытного детектива, готовящегося раскрыть преступление перед ошеломленной аудиторией. «До вашего визита, Георгий Александрович, я и сам терялся в догадках, почему так долго был без сознания. Сутки — это аномалия. Но после того, как вы подошли ко мне со своим неуклюжим шантажом, все части головоломки встали на свои места. Я сделал театральную паузу, наблюдая, как его уверенность меняется настороженным любопытством. А затем продолжил. Вы были единственным, кто имел прямой и неограниченный доступ к телу метаморфа после нашей операции. А в его лапе, как вы помните, был артефакт. И вы, вопреки моему четкому, прямому запрету, трогали его. Ярк дернулся так, словно его ударили. Инстинктивно спрятал руки за спину. Попал. «Вон, у вас руки обожжены», — продолжил я, указывая подбородком на его запястье. «Характерные следы магического ожога. Видно даже под манжетами. Покраснение идет выше. Вы потрогали артефакт, и он, естественно, начал на вас реагировать. Там была запечатана энергия, которая, видимо, показала вам меня. Это был остаточный след от ритуала снятия якоря. Вы почувствовали это, испугались, бросили его, приехали сюда доложить графу. И тут вам сообщили, что я очнулся. Вы, как солдат, привыкший видеть причину и следствие, само собой связали эти два события. Так?» Он молчал, хмуро глядя на меня. Его молчание было громче любого признания. «Так», — ответил я сам за него. «По лицу увижу. Видите, Георгий Александрович, нам даже не надо ничего говорить, чтобы понимать друг друга. Мы отличная команда». Ярк молчал еще несколько секунд, переваривая свой полный и безоговорочный проигрыш. Затем он криво усмехнулся. Это была не улыбка проигравшего, а скорее уважительный кивок одного профессионала другому. «Ладно, будем считать, что мы друг другу во всем признались. Мы хорошо рассказали, все примерно так и было». Он понизил голос, и в нем появилась новая тревожная нотка. «Только там была еще одна деталь. Когда артефакт активировался, он не просто обжег мне руки, он...» Резкая пронзительная трель телефона прервала его на полуслове. Ярк достал аппарат, глянул на экран, и его лицо мгновенно стало жестким. «Простите, это срочно». Он отошел в сторону. «Да? Что? Сейчас буду». Он убрал телефон и повернулся ко мне. «Другой раз, Святослав», — кивнул он мне. «А сейчас нужно бежать». И удалился прочь из палаты Левенталей. «А вот это уже было интересно. Какая деталь могла быть важнее магического ожога и моего чудесного исцеления? Что он увидел? Что почувствовал? Солдат хранил еще один секрет, и, судя по его виду, это был секрет куда важнее некромантии. Не успел ярко отойти, как зазвонил и мой телефон. На экране высветилась Глафира Степановна. «Святослав Игоревич!» — раздался в трубке строгий, не терпящий возражения голос старшей медсестры. «Где вы? Вам нужно срочно прибыть в отделение». «Что случилось?» «Новый заведующий Федор Андреевич Рудаков решил собрать всех на знакомство. Обеденная планерка через 10 минут, не опаздывайте». «Рудаков. Так, значит, Бестужев все-таки продавил своего кандидата. Граф не стал бы ставить на такую ключевую позицию простого исполнителя. Это было ожидаемо. Значит, Рудаков не просто новый заведующий. Он глаза и уши графа в моем отделении. Его личный надзиратель. В ординаторской собрался почти весь коллектив терапевтического отделения. Атмосфера была как в стае, которая потеряла вожака. И теперь с тревогой ожидает появления нового». Костик нервно теребил стетоскоп, его глаза бегали по сторонам. Волков, лишившийся своего покровителя Морозова, стоял в углу с кислой миной обиженного ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. Наши взгляды на мгновение встретились, и он тут же злобно отвернулся, делая вид, что разглядывает трещину на стене. Еще двое ординаторов о чем-то тихо шептались. Варвара, сохраняя внешнее спокойствие, пристроилась у окна, но я видел, как напряжены ее плечи. Дверь открылась точно в назначенное время, ни секунды раньше, ни секунды позже. Вошел новый заведующий. Федор Андреевич Рудаков. Выглядел, как хитрый лис, который по какой-то прихоти судьбы надел докторский халат. Рыжеватые с проседью волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая высокий лоб. Острый нос, тонкие плотно сжатые губы и пронзительные серые глаза, которые не просто смотрели, а сканировали, каталогизировали, оценивали. Это был не врач, это был разведчик в медицинской униформе. «Коллеги!» — он расплылся в улыбке, которая не дошла до глаз. «Рад познакомиться!» Его взгляд быстро скользнул по присутствующим, не задерживаясь ни на ком, и нашел меня. Он не просто остановился, он заякорился. «Вы, должно быть, знаменитый доктор Пирогов?» — спросил он, не переставая улыбаться. Слово «знаменитый» он произнес с особым, едва уловимым нажимом. «Наслышан, наслышан!» — продолжил он, не дожидаясь моего ответа. «Спаситель графа Левенталя, победитель глав врачей, гроза невинных девушек!» «Он знает, слишком много знает. Эта информация не из больничных сплетен. Она из личного доклада графа. Бестужев не просто благодарен, он насторожен. И Рудаков его инструмент. Скальпель, посланный выяснить, кто я, лекарство или опухоль. Просто делаю свою работу», — ответил я нейтрально. «Первое правило игры с провокатором — никогда не показывать, что его уколы достигли цели». «А, не скромничайте!» Рудаков картинно всплеснул руками. «Кстати, коллеги, чтобы не откладывать в долгий ящик сегодня вечером, устраиваю небольшое проставлялово. Тортик, чаек, знакомство в неформальной обстановке. 7 часов в столовой. Жду всех». Классический прием. Снизить бдительность, понаблюдать за неформальным общением. Выявить связи и слабые места. Он не знакомится, он проводит рекогносцировку. Варвара, подошедшая ко мне и стоявшая теперь рядом, наклонилась ко мне и прошептала. «Не нравится он мне. Скользкий какой-то». Она употребила слово «скользкий». Я бы выбрал «ядовитый». Хищник, который улыбается, прежде чем укусить. Я молча наблюдал, как Рудаков, закончив свою приветственную речь, продолжает буравить меня своим пронзительным взглядом. В его глазах не было враждебности, только холодный аналитический интерес. Интерес исследователя к новому потенциально опасному виду. Нужно быть с ним аккуратнее. Загородный гольф-клуб «Серебряные соколы». Граф Бестужев медленно примерился к лунке, слегка согнув колени. Его взгляд был холоден и сфокусирован, как у снайпера перед выстрелом. Короткий, выверенный взмах, инкрустированный серебром клюшки. Белый мячик, сорвавший с травы, описал в чистом утреннем воздухе идеальную дугу и мягко приземлился в паре метров от лунки. «Отличный удар, Алексей Петрович!» — одобрительно хмыкнул его партнер, князь Дмитрий Иванович Хуторецкий. Грузный мужчина с пышными усами и живыми проницательными глазами. «Как всегда, точен и расчетлив. В гольфе, как и в политике, Дмитрий Иванович, главное правильно рассчитать траекторию», — философски заметил Бестужев, передавая клюшку своему помощнику. Хуторецкий подошел к своему мячу, прицелился, но его удар получился слишком резким. Мяч ушел левее цели. «Черт!» — выругался князь. «Кстати, о политике. Как продвигается наш план по медицинской сфере?» «Превосходно!» — Бестужев невозмутимо наблюдал за игрой партнера. «После устранения Морозова клиника «Белый Покров», а вместе с ней весь элитный сектор здравоохранения, полностью под моим контролем». «Слышал, это было эффектно!» Хуторецкий подошел к мячу для следующего удара. «Говорят, его взяли с поличным, как мелкого сутенера в каком-то грязном подвале. Как вам удалось так ловко убрать старого хитрого пса? Он столько лет сидел на финансовых потоках и казался непотопляемым, благодаря одному весьма неоднозначному человеку». Загадочно улыбнулся Бестужев. «Молодой доктор, который, словно по воле провидения, оказался в нужное время в нужном месте. Он, можно сказать, стал тем скальпелем, который позволил скрыть этот застарелый гнойник». «Полезный человек?» — Хуторецкий прищурился, оценивая информацию. «Весьма, но требует присмотра». Граф сделал легкий, точный удар. Его мяч со стуком упал в лунку. «Слишком умен и эффективен для простого врача. Я уже приставил к нему своего человека для наблюдения». Они перешли к следующей лунке. Помощники несли за ними сумки с клюшками. «Теперь, когда поле зачищено, нужно поделить сферы влияния», — деловито продолжил Хуторецкий. «Вы берете центр и запад столицы, я восток и север». «Разумно. Но есть одна проблема». Бестужев посмотрел на своего партнера. «Титовы». «Да, титовы не оставят это просто так», — согласился князь. «У них три крупные клиники и очень прочные связи в министерстве. Они воспримут падение Морозова как объявление войны». «Ничего страшного». Бестужев спокойно одним ударом забил мяч в лунку. «У меня есть план. Белый Покров под моим патронажем станет образцовой, показательной клиникой. Это даст мне необходимые рычаги влияния и общественную поддержку». «Клинику ждут суровые времена, Алексей Петрович. Титовы будут бить по всем фронтам. Проверки, скандалы в прессе, переманивание персонала. Я всегда готов к бою, Дмитрий». Граф остановился и достал из серебряного портсигара толстую сигару. «Но вы правы, клинику ждут тяжелые времена». После планерки, когда ординаторская опустела, ко мне подошел Костик. Он выглядел как студент, который боится обратиться к строгому профессору. «Святослав, я понимаю, ты устал и только что пришел в себя, но можешь помочь? У меня тут пациент с острыми симптомами, ничего не понимаю». «Все нормально, я уже полон сил», — заверил я его. «Рудаков подождет. Работа есть работа, веди». В палате номер 16 лежал молодой парень лет 25. Светлые волосы, россыпь веснушек на носу, широкое добродушное лицо и ясные любопытные глаза. Он не выглядел больным, он выглядел как человек, которому просто стало интересно, что происходит в больнице. «О, подкрепление подоспело!» — весело воскликнул он, увидев нас. «Меня зовут Шура. А вы тот самый чудо-доктор, про которого Константин мне все уши прожужжал?» «Просто доктор», — поправил я, активируя диагностическое зрение. «Слава — двуликий зверь. С одной стороны, она строит авторитет, с другой — рисует на спине мишень. Лучше быть известным как блестящий диагност, чем как странствующее чудо. От чудес ничего хорошего ждать не приходится. На них потом только пялится, как на обезьянок в зоопарке». Я посмотрел на его ауру и увидел аномалию. Потоки живы в его теле текли странно. не плавно, как полноводная река, а рывками, как пересыхающий ручей. И в области височных долей мозга, отвечающих за память, слух и эмоции, периодически возникали крошечные, но яростные завихрения. Не опухоль, которая выглядела бы как темное статичное пятно, не инфекция, которая горела бы хаотичным пламенем. Это было больше похоже на короткое замыкание, на энергетический эпилептический очаг. Интригующе. «Расскажите о симптомах», — попросил я, доставая из кармана неврологический молоточек. «Да и ерунда какая-то», — махнул рукой Шура. «Иногда пару раз в день я на секунду как будто выпадаю из реальности. Знаете, это сложно объяснить, как будто ты смотришь фильм, и вдруг на долю секунды пропадает звук. Картинка есть, все движется, а мир становится абсолютно тихим. А потом все возвращается. И иногда...» Он нахмурился, пытаясь подобрать слова. «Иногда бывает странный запах, как будто кто-то рядом жжет сахар. И еще чувство, что я уже был в этой самой ситуации. Говорил те же самые слова, а потом все проходит». Он внезапно замолк, обрываясь на полуслове. Взгляд, до этого ясный и живой, стал стеклянным, расфокусированным. Он смотрел не на нас, а куда-то сквозь нас, сквозь стену, в пустоту. Его губы начали бессмысленно причмокивать, а правая рука, словно живущая своей собственной жизнью, потянулась к воротнику больничной рубашки и принялась теребить ткань странным, повторяющимся движением. Аура вспыхнула. Энергетический шторм височной доли. Вот оно. «Сложный парциальный припадок», — констатировал я ровным клиническим тоном. «Костик, готовь диазепам».